Добрый вечер. Приветствую всех. У нас сегодня продолжение первой главы. Я надеюсь, мы сегодня ее закончим с 7 стиха. Давайте мы откроем это место. С 7 стиха и до конца главы я буду читать, потому что сегодня мы всю первую главу должны пройти. Книга Откровения 1.7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные, ей аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иешуа Мессии, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иешуа Мессии. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и показал, и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. Амен. Немножко длинный текст, но я сразу хочу сказать и на будущее, что очень-очень удобно и полезно вот так зачитывать весь отрывок целиком, который мы рассматриваем, для того, чтобы на слух мы даже воспринимали сам текст. Потому что если сразу идти по стихам, у нас нету тогда целостного взгляда такого. И с 7 стиха мы начнем. Это то, что мы не успели пройти в прошлый раз. «Грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают перед ним все племена земные, ей аминь». Это цитата из 12 главы книги пророка Захарии. Как я сказал в прошлый раз, то, что он грядет с облаками, это может означать буквально на облаках или на облаке, потому что, когда мы читаем о Создателе, он сидящий на херувимах, например, все это для нас как бы образные такие понятия. Это вполне может быть, что так и есть. То есть пророк видит в видении, вот в реальности, как это происходит в духовном мире. Одновременно на всей планете увидят его люди. Как это будет, мне вообще трудно себе представить, но Писание говорит: «Узрит его всякое око». То есть в любом месте земли он будет виден. Даже не берусь предположить, каким образом. Просто вот как пшат мы рассматриваем. Так написано, так будет. Кто сомневается, поживем, увидим. Когда придет, посмотрим, если доживем, да. и все станет на свои места. Главный момент здесь – это то, что те, которые его пронзили, возрыдают перед ним. Принято считать, что это еврейский народ. То есть, на самом деле, технически римляне это сделали правильно. Но если бы главы народа или старейшины не предали его, то этого бы и не было. Но такое развитие тоже невозможно предположить, потому что тогда не произошло бы искупления. Вы помните, да, когда Петр говорит: «Господи, да не будет этого с тобою», он говорит: «Отойди от меня, Сатан». И, к слову, я скажу, здесь не имеется в виду, что в тот момент в Петра вселился дьявол, и Сатана как бы из одержимого Петра вот это проговорил. И здесь имеется в виду, ты мешаешь, ты противник, ты становишься на пути у Бога. И в данном случае слово «сатан» тоже как технический термин применим к Петру, как к человеку, который неправильно видит ситуацию и фактически противится, чтобы осуществился Божий план. В оригинале, в еврейском языке, вот этот стих, 12 глава Захария и 12 стих, он звучит «Вегебиту элай эт ашер дакару». Буквально, если перевести, «и увидят или бросят взгляд на меня, которого пронзили или пробили». Пророчество звучит от первого лица, это очень примечательно. Фактически, устами пророка Бог говорит, что вы убили меня. Понятно, что невозможно убить Бога, да, ну, это мы понимаем. Но вся полнота божества, которая обитала в Мессии, когда Машиах умирает как человек, с ним как бы умирает. Вот знаете, это мы тоже в речи используем там «убил меня». Но ты же не убил, имеется в виду сразил, вот наповал. Я думаю, сердце Бога, сердце Творца в тот момент действительно было очень сильно сокрушено. И для того, чтобы человеку, людям передать это послание, оно было облечено вот в такую форму, чтобы хоть как-то мы могли это вместить и понять. Еще раз повторю, убить Бога невозможно, никто не может этого сделать. Но когда устами пророка Бог говорит о себе и узрят меня, которого пронзили, понятно, что эта речь идет о Мессии. Это пророчество о Машиахе. Сейчас вы поймете, почему я говорю именно в такой форме сегодня. Потому что дальше все, что у нас идет по тексту, Мессия здесь уже облечен в атрибуты Бога и предстает как Вседержитель в этом тексте, который мы сейчас рассматриваем. Интересную, как бы, или похожее толкование предлагает Талмуд именно на Захарию, 12 глава, 12 стих, комментарий. То, что я нашел, задается вопрос, а почему они рыдают? Да? И вот Рав Доса отвечает, говорит: потому что Машиах бен Йосеф умершвлен. Это сказано в трактате Сука, 52 лист, А. И я потратил довольно много времени, чтобы добиться понимания для себя, потому что Рав Доса нигде нет, по крайней мере в интернете, вот в электронных источниках, да, нигде нет о нем информации. Если вы вводите это имя, у вас будет Ханина бен Доса. Я берусь предположить, что Ханина бен Доса был сыном этого самого Рава. Но мы понимаем, что чтобы понять, когда комментарий это, да, вот то, что я сейчас говорю, важно для нас не просто как информация о раввинах, вы поймите правильно. Когда они жили? В какое время раввины вообще считали, что это пророчество имеет отношение к Машиаху бен Йосефу? Я думаю, для нас это очень важный момент. Потому что на каком-то этапе, я знаю даже на каком, понимание и общее понимание раввинов изменилось. Это был уже 11 век. До 10 века, вплоть до 11 можно смело сказать. 53 глава пророка Исаии, например, толковалась только в применении к Машиаху, и больше никак. А после того, как Раши, это раввин, который жил в 11 веке в Северной Франции, он озвучил впервые эту идею, что речь идет о еврейском народе, который страдает за всех, он за всех принимает на себя страдания. Вообще эти идеи тоже в Танахе есть, их можно найти, действительно, если вы читаете на иврите. И в 31 главе, кстати, пророка Иеремии есть стих, который говорит вот об этих вещах, что вполне приемлемо, но не только в этой области. И я думаю, даже будет правильно сказать, если Машиах пострадал, то и еврейский народ пострадал вместе с ним. Просто принято считать, что еврейский народ всегда страдал за свои собственные грехи. И это отчасти так. Но дело в том, что еврейский народ также и приносил жертвы на Суккот за все остальные народы. И это правда. Поэтому вполне он мог как бы нести какую-то часть наказания на себе, являясь как бы прообразом козла отпущения, потому что в итоге им становится Мессия. В Йом-Кипур мы об этом говорим. Итак, Рав Ханина бен Доса – это ученик Рава Йоханана бен Закая. И Рав Йоханан бен Закай – это был наси Сангедрина, глава Синедриона, как раз в момент, когда разрушен был храм, 70-й год и после. Именно он сохранил и договорился с римлянами. Кому интересно, вы можете открыть «Иудейские войны» Иосифа Флавия и почитать там. Он из осажденного Иерусалима, Йоханан бен Закай, его вынесли как покойника в гробу, пронесли. И потом он договориться сумел, и отпущены были из осажденного уже Иерусалима весь Синедрион, вот эти мудрецы. Они переместились в город Явне, и в Явне существовал тогда вот этот центр. Он хотел сохранить как бы наследие еврейского народа. После этого, это был уже примерно 122 год, немножко я могу ошибиться, примерно в 122 году уже из Явне Иерусалим переехал в Кирьят-Ата. И в то время этот город так не назывался, это новое название Кирьят-Ата, этот город назывался Уша. Это все вы найдете в источниках, поэтому Кирьят-Ата на самом деле имеет очень глубокую и богатую историю, связанную с Синедрионом. То есть они передвинулись в Нижнюю Галилею. Вообще Кирьят-Ата находится на границе Нижней Галилеи и Самарии. Это город, как бы в своем духовном таком вот смысле, занимает стратегическую точку. Поэтому по сегодняшний день существует кибуц Уша, и на въезде в Кирьят-Ата, если вы заезжаете туда, с южной стороны, я думаю, это юго-восток, может быть, вот, со стороны Цомет-Звулон. Висит указатель, и если поехать направо, вы попадете в Ушу, а если повернуть на Клумбе или ехать прямо, вы попадете прямо вот в центр города нашего. И вот Йоханан бен Закай был наси Синедриона, то есть это конец первого века. Теперь смотрите. В это время считали, что пророчество Захарии относится к Мессии. Почему для нас это важно? Ну, во-первых, мы живем в Израиле, и нам важно, действительно, когда мы проповедуем евреям или кому особенно повезет, кому будет благословен Всевышний, вы сможете пообщаться с религиозными евреями. Я задавал этот вопрос. Как может быть, да, и о ком это написано? Ну, первое, что люди делают, открывают интернет. Я задавал вопрос, на самом деле, по книге Даниила, 9 глава, 26 стих. Я говорил, написано там «Икрет Машиах в Энло». Такой стих. Я задаю вопрос, а как может Машиах быть подвергнут карет? Ну, как бы, это только за грех. Больше никак. И это отсечение в этой жизни и в будущем. Значит, первое, что делает религиозный человек, берет телефон, открывает интернет, а в интернете только мессианские сайты. То есть никто не комментирует там. Он начинает читать вслух, потому что, ну, как бы, это же диалог, да? И он читает то, что, в принципе, не хотел бы читать. Объяснение вот там. Последнее время, я вам скажу еще, все чаще в ютубовской ленте вместе с ортодоксами и другими людьми появляются Михаэль Цин, мои там полно. То есть, если раньше это не было в одной ленте, понимаете, сегодня это уже в одной ленте. Вот эти комментарии там отсюда, из других мест. Я не говорю о том, что мы стали большими. Я говорю о том, что меняется в Израиле ситуация. Меняется фон. В этом году особенно много было роликов, когда Санта-Клаус наматывает филин и молится, если вы видели, вот перед Рождеством. В прошлом году еще не было таких роликов. Что это означает? Таких роликов нету? А, ну я тебе покажу дома, сестра, жена Ира. Я тебе дома покажу. То есть мне из нескольких источников. И в одном из видео стоит, значит, столик такой, там, где обычно, знаете, как наматывают филин, это Хабад делает. И подходит Санта-Клаус, одетый в колпаке, в этой красной шубе, все, как бы, рукав закатил. Мотает филин, и кто-то, видимо, говорит, типа, вы что там, совсем уже со стороны, на иврите. И вот этот хабадник, он отвечает, говорит, хабад хаверим им кулям, мы как бы со всеми дружим, ну, нормально, ничего страшного, человек на работе, он еврей на работе, вот. У хабада вообще очень интересно, они взяли для себя, как бы, миссию такую. Они, это не только этим они занимаются, да? Я вам скажу, в год они посылают 5000 миссионеров. В год по всей планете. Вдумайтесь в эту цифру. В год 5000 человек. Во все страны. И идея заключается в том, что вот ты приехал на Северный полюс, ты пришел к Хабад, у тебя есть кошерная еда, у тебя есть шаббат, ты можешь как бы жить как еврей. То есть они для себя как бы миссию взяли. Куда бы еврея ни забросило, сегодня на планете он может покушать кошерную еду, может почувствовать себя дома. У нас было вообще не свидетельство хорошее. Слава недавно был в Голландии в командировке по работе, да, и с группой они пошли. Им дали ключи от синагоги, там очень старое какое-то дорогое здание. В центре города, не знаю какого. Дали ключи, они пошли, провели шаббат, вернули ключи. То есть, знаете, вот при всем том, что не принимают Иешуа, это я понимаю все, остается вот эта какая-то связь внутри народа. Свои, ты к своим пришел. Ну, ты вот такой, как бы, окей, главное, что ты свой. И ты можешь провести шаббат. На самом деле очень сильно изменилась вот обстановка за 20 последних, 15, 20 лет последних, 18, может быть, 12, я примерно говорю, вот кусок такой в Израиле. Поверьте, для истории это вообще ничего, это даже не мгновение. Но мы видим прямо при нашей жизни, как меняется это все. И поэтому я считаю, важно нам немножко хотя бы ориентироваться вот в подобного рода комментариях и вещах, хотя бы на основные места. В пророчества, которые говорят о Мессии. Таким образом, стих, 7 стих, который сказан в книге Откровения, а она писалась в конце 1 века, как мы сказали, да? Раввины комментировали, что вот эта цитата, не зря ее пишет Иоанн. Вообще он очень много цитирует здесь из Танаха. И вот комментарий из трактата Сука. Я открыл на иврите вот трактат и прочитал. Там так и написано. Рав Доса говорит, это почему плачут те, рыдают. Потому что Машиах бен Йосеф был умерщвлен, убит. Удивительная вещь. Но давайте продвинемся дальше. Вот этот, да, ей аминь на греческом языке, ей это то же самое, что аминь на иврите. То есть, когда мы Евангелие читаем, истина, истина, говорю вам, вот эта фраза ей аминь, можете ее читать как истина, истина. И когда говорится дважды, это идет хизук, усиление. То есть, особое внимание надо уделить данному тексту, потому что это абсолютная правда и истина. Пускай не совсем понятное нам. Альфа и омега, начало и конец, это все атрибуты Бога. И смотрите, как он говорит. И конец, говорит Господь, который есть и был и грядет. То, что мы говорили. Юд-гей, вав-гей. Да? А я гове-вево. Как бы прошлое, настоящее и будущее. В имени юд-гей, вав-гей. Зашифровано три времени, а в иврите есть только три времени. Был, есть и будет. И вот Иешуа говорит о себе, смотрите, мы читаем Откровение, первый стих, Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Когда мы так читаем, мы, во-первых, должны понимать, что всегда есть, было и остается старшинство, Отец и Сын. То есть для того, чтобы мне что-то получить, мне это должны дать. Изначально есть... Вот. И в 8 стихе Иешуа говорит, я вседержитель. Начало стиха. Я то-то, то-то, то-то, то-то вседержитель. Говорит о том, что в его руки отдано все. Ну, мы об этом еще будем говорить. Суд, контроль, управление планетой и так далее. Полностью. Поэтому он и приходит как царь, полностью облеченный властью Отца. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве, и в терпении Иешуа Мессии был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие. То есть в то время было довольно много людей, которые страдали. Да и сегодня есть достаточно регионов на планете, где продолжают люди страдать за это имя, имя Иешуа Мессии. Мы живем просто в благословенное время, во время благодати. И то, что мы можем приходить, молиться, исповедовать открыто свою веру, тем более в Израиле, это удивительное время, удивительное. Нам крупно повезло родиться и жить. Это остров Патмос, недалеко было от города Эфес, от Эфесской общины. Это остров, и там были каменоломни, то есть просто добывали породу, добывали камень для строительства, видимо. Когда люди страдают за Слово Божие, эта категория людей действительно достойна уважения, и таких людей нужно посещать, проведывать. В посланиях написано, если только вы не страдаете, как воры или как убийцы. Надеюсь, вы помните это место. Кому? Кто не помнит, дома найдете. То есть никогда нельзя обобщать. Понимаете? Одно дело, когда человека посадили за то, что он верит и проповедует. Другое дело, когда человека посадили за то, что он лишил другого жизни. А может быть и несколько человек. И это криминальное преступление. Никогда нельзя перемешивать вот эти понятия. То, о чем мы в шаббат говорили, да? Благотворительность, помогать неимущим, там, нуждающимся, это одно. Люди, которые просто лентяи, им не надо помогать, это их выбор. Это люди, которые не хотят работать, не хотят трудиться и ничего делать. Поэтому окей, пусть не работают. В Писании же ясно написано, кто не работает, тот пускай и не ест. Это стих из Библии. Апостол говорит о себе, что он был в духе в воскресенье. Значит, важное замечание, это не значит, что только в воскресенье можно быть в духе или только в каменоломне. И именно в воскресенье можно быть в духе. Здесь речь идет о том, что он пишет место и время, и день для того, чтобы его слова были наиболее достоверными, чтобы было зафиксировано просто тот момент, когда он получает откровение от Иешуа Мессии. Как я уже говорил, быть в духе можно в любом месте. Как Павел и Силуан были в духе в темнице, будучи забиты ноги у них в колоду, они тоже были в духе. Сидрах, Месах и Авденага, которые пошли в печь, они тоже были в духе. Вот. Есть много примеров в Библии на самом деле о таком состоянии человека. То, что ты видишь, обратите внимание, то, что ты видишь, напиши и отправь. Поэтому слово «видение» здесь, я как бы так думаю, это не то, что ему приснилось, или на молитве было видение. Совершенно другая подача. Ему буквально было это показано. И неважно, как он это видел, как голограмму вот перед собой, да, изображение такое, что вполне вероятно. Либо, будучи в духе, он действительно мог быть погружен в молитву, в состояние такого транса. Если говорить по книге Деяний апостолов, Петр, да, выступление пришел. То есть человек просто находится в молитве, и он, как бы мир вот этот отодвигается от него. Вот это то состояние, о котором говорится. И даже с закрытыми глазами он реально очень видит все, что здесь описано. И снова Альфа и Омега, первый и последний. Вы можете открыть, если хотите, Исаию 44 глава, 6 стих, 48 глава, 12 стих Исаии. То же самое говорится о Боге в Танахе, что Он первый и последний, и другого нету, не бывает. Альфа и Омега – это греческий язык, иврит – это Алиф и Тав. И здесь речь идет о том, что в нем начало и конец, в нем вся полнота, в нем и сотворение, и завершающая фаза. То есть, если сравнивать, например, книгу «Бытие» и книгу «Откровения», вы увидите очень много противоположностей, связанных между собой. Там Бог творит, здесь творит новое небо, новую землю. Да? Там происходит грехопадение, здесь происходит окончательное решение вопроса человека. И много-много других вещей. Есть целый список, кому интересно, найдите толкование Рогозина. Оно писалось где-то в 54-м или 56-м году, если я не ошибаюсь, прошлого века. У него прям вот строчками написано по бытие и по откровению. Я на самом деле не очень люблю такие сопоставления, потому что они никак, в принципе, мне не помогают. Но если кому-то это нужно, я говорю, где это найти. Понятно, что тело Иоанна оставалось на месте, и в своем духе он видел вот это видение. И то, что на него сошел Дух Святой, в результате вот этого он видит события сквозь время и пространство. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли по общинам. Раньше книги писались нечасто, Писались они, как правило, по двум причинам, не так, как сегодня. То есть никогда раньше не писались книги для коммерческой цели. Сегодня пишут для коммерческой цели книги, а раньше не было. Два варианта. Либо это был ответ кому-то, либо человек просто говорил или озвучивал свою идею, свой взгляд на тот или иной теологический вопрос. Ну, помните Евангелие от Луки, да? «Пишу тебе, Феофил», Лука пишет. И что, вот цель – передать послание, не заработать деньги на этом литературном произведении. И, конечно же, когда записано это в книгу, оно может быть уже передано последующим поколениям. Значит, обратился, увидел, чей голос говорит со мною, семь золотых светильников, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. Еще раз я напомню о том, что Машиаха всегда называли Сын Человеческий в первом веке. То есть Сын Божий или Сынами Божьими называли тогда людей. А Сын Человеческий – это именно тот атрибут, который относился к Машиаху всегда. Поэтому в книге Еноха, которая считается псевдоэпиграфом, у меня он дома только в электронном формате есть, если вы ее читаете, вы видите, там постоянно пишется о Мессии, как Сын Человеческий, Сын Человеческий. И то, что Иоанн употребляет вот этот термин, говорит о том, что он хочет показать, насколько важна эта личность для людей. Для нас тоже важно знать исторический фон и... Дальше описано, как он был одет. Его одежда очень похожа на одежду первосвященника, либо царское облачение. Вот комментаторы говорят, либо это, либо то. И дальше волосы белые, как белая волна, то есть это самый белый и чистый вид шерсти, как снег. Очи его, как пламень огненный. То есть мы видим здесь уже Мессию во славе. Ноги, как раскаленный халкаливан. Это определенный сплав меди, который при высокой температуре светится. Я не знаю, может быть, вы видели, вообще сталевары и люди, которые плавят железо, обязательно надевают маску, либо очки, потому что если человек будет на это смотреть, у него будет ожог сетчатки. И у человека тогда начинают слезиться глаза, и где-то в районе 16 часов, ощущение, как будто тебе в глаза засыпали песок, и ты ничего не можешь с этим сделать. То есть они не просто чешутся, песок, вот рези очень сильные. То есть он говорит о том, что на него даже смотреть сложно, вот тяжело видеть. Понятно, что в видении этого не происходит. То есть если вы по телевизору будете смотреть на сварку, ничего не будет. Но если вы рядом встанете со сварщиком, вот, и будете за ним наблюдать, у вас будет ожог сетчатки. Раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Вот это описание, то есть, я думаю, очень большого роста, большого размера, то есть совершенно отличается от земного населения, от земных жителей. Голос звучит, как будто много голосов или много, да, источников. В руке он держит семь звезд. Это может быть все, что угодно. Не берусь даже предположить, что. Из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Не язык, да, в виде кинжала, а буквально вот это то, что видит Иоанн. Я думаю, что это тоже определенный прообраз, аллегория, в видении показано, потому что написано, что он мечом уст своих поразит Антихриста. Также написано, что Слово Божье, оно как меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, так что судит намерения и помыслы сердечные. Другими словами, слово, которое выходит из уст Мессии, оно действительно как обоюдоострый меч. И вот этот момент, я сейчас сказал цитату из послания к евреям, проникает до разделения души и духа. Практически или физически это невозможно, да? Проникнуть в суть человека так, чтобы отсоединить такие тонкие категории, как душа и дух. Ну, в иврите, я думаю, это было бы нефеш, нешама. Хотя совершенно понятно, что это разные по качеству своему территории, относящиеся к внутреннему нашему устройству. Тем не менее, Слово Божье, оно разделит вот эти вещи. И здесь, я думаю, открывается хорошее такое пространство для размышлений по поводу нашего очищения вот через смерть или после смерти, потому что именно Слово Божье, оно станет той мембраной, которая все плохое и неправильное отделит от нашего существа, для того, чтобы спасенная душа человека, он мог войти в небо, чтобы у него даже не было воспоминаний плохих. Ведь очень часто то, что нам приходит в голову, уже является греховной мыслью, чем-то плохим, неправильным. Это может быть все, что угодно, вплоть до того, чтобы взять чужое. Ну вот искушение такое, да, взять чужое. Это же мысль. Но пока ты не взял, ты не согрешил. Ты как бы остановил это, потому что нельзя. Обоюдоострый меч, да, который вот он, Слово Божье, вот оно отделяет плохое от хорошего, грех от святости. Это важно для нас. Лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Люди тоже не могут смотреть на солнце без защиты. Если человек будет смотреть на солнце, он ослепнет. Я не помню время, по-моему, в районе 2-3 минут. Вот. Один физик, он, правда, умный был, он один глаз закрыл, а вторым глазом смотрел. Ослеп до конца жизни на тот глаз, которым смотрел на солнце. Ну, вот такая вот природа. Да? Поэтому вы вдумайтесь, да, вот Машиах приходит, ты глаза поднять не можешь. Ты не можешь даже смотреть на него. Такая слава, такое сияние. То есть для того, чтобы предстать пред ним, нужно нам тоже измениться. Нам тоже нужно обзавестись вот этой природой. Когда я видел его, пал к ногам его, как мертвый, положил на меня десницу. Очень похожая ситуация в книге пророка Даниила, 8 глава, 18 стих. Когда Даниил видит видение, и то же самое, он не может стоять, он буквально падает, и там в книге Даниила, ну давайте откроем по 8 главу, немножко хотя бы мы сноски посмотрим. 8 глава, 18 стих. «И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое». То есть буквально человек лежал на земле и не мог поднять голову свою. Иоанн в видении как бы переживает очень похожие вещи, которые уже описаны с пророками. Я сейчас сегодня пытаюсь вам показать, насколько эта книга связана с еврейскими книгами танахическими. Мы же всегда думаем, Новый Завет – это что-то отдельное. Ну, не может быть не мы, но люди так думают иногда. Новый Завет – это что-то отдельное. А здесь мы видим книгу Откровения. Она очень-очень сильно совпадает с танахическими книгами. Как я уже сказал, более 500 цитат из Танаха. Именно в этой книге. Довольно много. И снова говорится, я первый и последний. Вот сколько раз, да, в течение первой главы? Несколько раз, 3-4 раза звучит, я альфа и омега, я первый и последний. Если вы Исаию почитаете, он говорит, я первый и последний, и нету другого, кто мог бы так спасать. Вот это то, к чему нас как бы пододвигает вступление или первая глава книги Откровения, чтобы было очень серьезное восприятие той информации, которую нам передает Иоанн в своем послании. Здесь говорится, что он живой, он был мертвым, и он воскрес, и он ожил еще раз в первой главе, да? Первенец из умерших было в прошлом отрывке, здесь у нас был мертв, и вот он ожил. Имею ключи ада и смерти. Очень сложное на самом деле место для толкования. Католики, иудаизм, ну, здесь мы не можем брать во внимание комментарии, да, но общая доктринальная база вот для подобного рода вещей, она как бы говорит, что Иешуа может людей, и не может, он возьмет и выведет их из ада. То есть он им все равно даст спасение. Я так не думаю. Фраза «имею ключи ада и смерти» говорит о том, что эти категории подвластны ему. То есть они не могут от него закрыться в непослушание какое-то или саботировать, например. Потому что когда мы дойдем до 20 главы, там будет написано, что смерть и ад были брошены в огненное озеро. И если бы Машиах не контролировал эти территории так же, они могли бы сказать, а мы не хотим в огненное озеро, нам и так хорошо, останемся здесь. Ключей у тебя нет? До свидания. Ну, просто вот, да, ситуация такая. Имеет ключи, это значит пришел, открыл, имеет власть. Когда наступает время, ключи от ада и от смерти. Теперь, от смерти это значит, каждый же человек умрет. Человеку суждено один раз или однажды умереть, а потом суд. Когда Иешуа говорит, что он имеет ключи от смерти, читай, как имеет власть над смертью. И поэтому тот человек, который умирает в нем, как написано во Христе, умершие, да? Поскольку у него власть над смертью, смерть не может их удерживать. И поэтому он спасает вот своих или свой народ, тех, за которых он умер, от смерти, от второй смерти. Биологическая смерть, мы все ее вкусим, пройдем через это. Поэтому фраза «имею ключи ада и смерти», я вам просто могу прочитать, вот у меня брюссельское издание Библии, вы это знаете очень хорошо. И вот комментарий, я читаю просто у себя комментарий. «Живой, имеющий в себе источник жизни, ключи ада и смерти, точнее, смерти и ада. Ад – место, где пребывают мертвые. Христос имеет власть освободить находящихся в аду. Ключи – символ этой власти». Комментарий, да, вот я, это не мои слова и не моя доктрина. Но вот как считает католическая церковь. Поэтому я по-другому это вижу. Я понимаю, что он имеет власть над этим всем, но не для того, то есть имея ключи, это не значит, что он оттуда заберет людей. Это значит, что он сделает все в соответствии с Божьим планом. Мы говорили о том, что во введении в Мидраш Раба перечислено 7 категорий, которые Бог установил, прежде чем начал творить Вселенную или материальный мир. Некоторые я перечислю. Первое – это Тора, поэтому она была до всего и потом пришла в какое-то время на землю. Второе – это покаяние. Я могу ошибиться в порядке, как бы, да. Ад для того, чтобы воздать по заслугам грешникам, и рай для того, чтобы воздать по заслугам праведникам. Трон его славы, небесный Иерусалим и имя Мессии. Последним пунктом идет имя Мессии. То есть имя Машиаха, оно было уже установлено, это говорит иудаизм, это не христианское толкование. Еще раз говорю, это вы найдете во вступлении в Мидраш Раба, во введении. Получается, что с точки зрения народа, в котором писалось, и Иоанн был представителем этого народа, вот это откровение, ад – это как раз то, что во власти Бога, понимаете? И оно есть для определенной цели, это место. Это как камера предварительного заключения, до суда. А потом это все переместится в огненное озеро, потому что написано «ад» и «смерть». И не написано, что они уничтожены, и их теперь нету. Вот интересная вещь, да? Это все переходит в огненное озеро, и там будет во веки веков, то есть всегда. Нам это тоже непонятно, потому что это даже не 100 миллионов лет, а для нас это тоже какая-то абстракция. Напиши, что видел, что есть и что будет после этого. То есть прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны между собой. И для нас практическая сторона, прошлое, вот с ним можно и нужно работать. Его нужно анализировать, делать выводы и в настоящем исправить все для того, чтобы повлиять на будущее. И на самом деле человек не может вернуться в прошлое и поменять прошлое. Покаяние нам нужно для того, чтобы изменить свое будущее. Вот такая взаимосвязь. Человек, который понимает, что там он сделал неправильно, и он сожалеет, он кается, он влияет на будущее. Он не может повлиять на прошлое никак. Это уже произошло. Это уже случилось. Но он может изменить будущее. Хороший вам, кстати, пример – послевоенная Германия, освобожденная союзническими войсками, не только Советским Союзом же, да, но как бы там произошло покаяние. То есть до сих пор еще те, кто живые, да, выплачивают им компенсацию. В Германии существует закон, запрещающий фашизм и все, что связано с этим. 2 года тюрьмы дадут, если кого-то поймают. Хотя там есть, наверное, скинхеты и все, но это уголовно наказуемые вещи. Они, видимо, там какие-то пограничные для себя выбирают состояния. Суть не в этом. То есть есть страны, вот пример, которые покаялись, и они как бы поменяли свое будущее. Экономика поднялась, товар, все, там уровень жизни. Сегодня там уже другая совершенно ситуация, но вот этот период до 2010-го, наверное, года, я не знаю, когда там пошло туда массовый наплыв. Да, до 2010-го, а то и 2012-го или 2014-го даже. Как бы видно было, что страна процветает. Польша до того, как Павел Иоанн II, Папа Римский предыдущий, официально не покаялся и не извинился, тоже не могла никак выйти вот из этого кризиса своего. А потом вышли, и сегодня Польша процветает. Хотя, я думаю, много вопросов еще есть к этой стране, от евреев именно. Но это просто пример, как покаяние или анализ прошлого может повлиять на будущее. В личном, индивидуальном смысле точно так же. Для нас важно анализировать прошлое. И тайна 7 звезд, он ее здесь говорит. 7 звезд – это суть ангелы, 7 церквей. Со второй главы мы начинаем говорить об этих семи церквях. Значит, ангелы, толкований масса. Кто это такие? Поэтому кто-то думает, это пастыри, кто-то думает, это еще там кто-то. Я думаю, раз написано ангелы, значит, это ангелы. Почему? Это ангел-хранитель. Если это церковь Божья, если это тело Мессии, у нее есть служебный дух, да, прикрепленный конкретно к той или иной общине, поместной, который дает покров, защиту, располагает сердца других людей и так далее для взаимодействия. Если кто-то не верит в существование ангелов или думает, что ангелы – это существа, которые на облаке сидят и ничего не делают, то очень сильно ошибаются. В Писании очень много описано, что ангелы осуществляют связь между Вышним миром и земным. Правильно? И если община или церковь – это территория духовная, обязательно должно быть связь. Понимаете? Юстас Алексу. Помните, да? 17 мгновений весны. Надо, чтобы кто-то ж телеграфировал. Ну а как же? А что? Связи нет, там сами как-то тут это, ангелы вообще пошли куда-то, не знаю, хороводы водить на облаках. А тут надо как-то обеспечить что-то людям, защиту. Для меня вообще странно, что христиане так боятся или так вот ангелы, как будто это что-то плохое. Я верю, что есть у человека ангелы-хранители. Я верю, что у общины может быть ангел-хранитель. А почему нет? Если это служебный дух, если это его то, для чего он создан. Ну, почему он не может дать нам защиту или охранение? Конечно, может. Еще раз говорю, в Библии масса примеров. Масса примеров. Мы же как думаем, не, ну это с Авраамом мог ангел разговаривать, а с нами? Ангел – это посланник. Малах – это посланник Божий. Так вот, я верю, что Бог присматривает за своей церковью. Слышите? Я верю, что Он как отец за ребенком, как за детьми. А ангелы тоже обеспечивают нам защиту определенную. И обращаться в молитве, конечно, мы можем к Богу. Но я же могу молиться, чтобы Он дал нам ангелов и защитил нас ангелами. Почему нет? Иешуа говорит, я могу целый легион сюда сейчас, 12 легионов пригласить и порядок наведут. Сколько раз в Писании ангелы выступали на защиту Елисея. Помните, да? В Маковейских книгах. Поэтому я верю, что это ангелы-хранители. Семь светильников, которые ты видел, семь, суть семь церквей или семь общин. Община, задача общины действительно быть светом, вот быть светильником, светить. Это очень мощный такой прообраз. Поэтому да, да. Да, спасибо, вот мы... Ну, да, этих свидетельств очень много. Сейчас вот подсказывают из зала, что в интернете есть это свидетельство сирийского капитана танковых войск, когда его взяли в плен и говорят, почему вы не шли. Он говорит, я бы на вас посмотрел, как бы вы шли, если бы перед вами стоял ангел с мечом. Они не могли просто двинуться. Так это Израиль со всеми своими... вывихами и неправильными вещами, и все равно ангел защищает. Почему? Потому что Авраам сказал еще, я не верю, чтобы ты погубил праведника вместе с нечестивым. И если бы в Содоме нашлось 10 праведников, Бог помиловал бы это место, ничего бы там не было. Но там не нашлось 10. Их было меньше, и всех их вывел Господь потом. И с ним, у них тоже были проблемы, кстати. Это они были праведники по сравнению с Содомом. Но не по сравнению с Авраамом, например, или еще кем-то другим. Понимаете разницу? Потому что Лот отсутствует в списке героев веры в 11 главе послания к евреям. Хотя написано, что он мучился в праведной душе своей. Поэтому, а в Израиле, слава Богу, больше 10. Поэтому Бог милует до сих пор. В этом году даже вроде дождь идет, ничего пока. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Хорошо, на этом аминь.